Понедельник, Федька остался отсыпаться, а я опять вскочил по будильнику. Надо было чесать на лекцию для новичков, на которую я, признаваться, возлагал довольно много надежд. Хотелось просветиться по поводу окружающей меня новой действительности. Больно уж мало я понимал в устройстве тутошнего мира и тутошней жизни. Дождь закончился. Солнечно не было, но и очень пасмурно, про такую погоду тоже не скажешь. Так себе, просто облачно. Это внушало надежды на летную погоду и продолжение знакомства с Настей, товарищем красным военлетом. Собственно говоря, это и было самым вдохновляющим из планируемых на сегодня событий. Я даже, выйдя загодя, направился сначала не в РООП, где ожидалась лекция, а в Горсвет, чтобы прихватить оттуда свои очки и шлем, который пусть и танкистский, но все лучше, чем никакого. А потом подумал, да и взял мотоцикл, сказав, что для тренировки. Дежурный по парку счел такую причину достаточной, и я с удовольствием выкатился за ворота на рычащем Харлее. Всегда лучше даже плохо ехать, чем очень хорошо идти. Понедельник встретил утренней суетой, сонными людьми на улице, грузовиками с рабочими, которых везли на смену. Детей на улице не было, я детей почти совсем здесь не видел. Подумал, готов ли я обзавестись здесь ребенком, даже с самой любимой женщиной, случись у меня такая. И понял, что все же не решился бы. Пока не решился. С теми мозгами и с теми мыслями, что прописались у меня в голове сейчас. Проживу года два, потыркаюсь в попытках вырваться, пойму, что это бесполезно, как поняли другие, и там бог знает, о чем думать буду. Ладно, будем посмотреть. Одновременно со мной к зданию РООП подъехал, расплескивая мелкие лужи, Dodge All-Carry. Когда-то так мне понравившийся, похожий на тот, что возил начальника горсвета. За рулем машины сидел крепкий молодой мужик, второй сидел рядом с ним, держа в руках стаймя ППШ. А с правого сиденья выбрался невысокий худощавый мужик с аккуратной бородкой, смуглый и улыбчивый, который, подхватив с сиденья брезентовый портфель, направился в здание. Молодые мужчины остались в машине, разом опустив боковые стекла и закурив папиросы. Водила, видать, и охранник. Местная шишка прибыла или кто? Прямо на второй двери висел лист бумаги со стрелкой и надписью, сделанной большими кривыми буквами. На лекцию. Стрелка указывала налево. Налево была дверь, за которой оказалось нечто вроде класса. Совсем небольшого, но с доской, какими-то картами на стенах и картинками тех самых тварей, что поселились у меня в брошюрке, выданной Власовым для изучения. Мужик с бородкой, которого я только что видел, сидел на преподавательском месте, вынимая из портфеля какие-то бумаги. В аудитории же было человек пять, не больше. Я поздоровался со всеми разом, сел, выбрав место у окна. Следом зашли еще двое. После чего мужик, заглянув в какой-то список, сказал: «Вроде бы все заявленные здесь, 8 человек». После чего поднял глаза на аудиторию. «Значит так, меня зовут Валерий Львович Милославский. Я профессор, причем настоящий, еще из той жизни, Московского государственного университета. Философ, прошу заметить. А здесь для того, чтобы поздравить вас с провалом в отстойник». Ну и заодно попытаться наделить вас какими-то полезными знаниями. С такой постановкой задачи и все согласны? Аудитория что-то невнятно прогудела, что вполне можно было счесть за знак согласия. А я задумался, откуда фамилия мне знакома. И ведь не из курса истории, даже не из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Откуда-то еще недавно встречалась. Да, точно, он же автор брошюрки, что Власов мне дал. «Очень хорошо», — заявил Милославский. — Тогда начнем с того, что и вы поможете мне. Вот карта города и окрестностей. Он потыкал бамбуковой указкой висящий разноцветный лист бумаги. — Прошу всех присутствующих дать как можно более точное указание на точку входа, в каком месте вы провалились в наш отстойник. Справитесь? Кто первый? — Ну, давайте я попробую, — сказал молодой парень в очках, высокий и чуть сутулый. — Представьтесь. — Кирилл Баринов из Твери, по профессии системный администратор. — Как здесь очутились? — Отключилось электричество в офисе. Я в это время искал в кладовке всякое железо. Когда удалось нащупать дверь и открыть, то оказалось, что я уже черт знает где. Вполне емко и лаконично изложил он. — Хорошо. Что с вами сюда попало? Содержимое кладовки? — Не полностью, — ответил тот. — Из трех шкафов только тот, в котором я непосредственно в момент провала рылся. Два других исчезли. — Интересно, — протянул Милославский, что-то записывая в блокнот с перекидными листами. — Куда выбросила? — Возле деревни Балабаново, как мне позже сказали. В здании старой МТС. Меня колхозники спасли и с попуткой сюда закинули, когда выяснили, что на сельхозработах от меня толку не будет. — Помещение с вами перенеслось, или вы со шкафом материализовались в стенах МТС? — спросил профессор. — Материализовались в стенах. Из того мира только шкаф и я. — Вот здесь? — спросил Милославский, упершись острием красного карандаша в какую-то точку на карте. Баринов присмотрелся, помолчал минутку, затем сказал. — Да, похоже. Вот Балабаново, вот и дорога, по которой я к деревне шел. — Да, здесь, точно. — Спасибо. Давайте, кто следующий? Вы? Карандаш был направлен на полноватого, отдышливого дядька с лысиной, сидящего с невыразимо печальным видом. Увидев, что обращаются к нему, он еще больше опечалился, махнул рукой и сказал. — Ой, да чего там? Провалился, да и провалился. Он, вполне осмысленно и ни секунды не сомневаясь, ткнул пальцем в какое-то место на карте. — Вот тот меня выкинуло. В подвале какого-то сарая. А потом пешком по дороге шел сюда, ко второму КПП. — Как провалились? — Да и сам не помню, пьяный был, — вздохнул дедек. — На этой стороне уже проснулся от холода. — Интересно, — усмехнулся Милославский. — Зовут вас как? — Кононенко, Михаил Михайлович, 53-го года рождения. — А откуда? — Вышний Волочок, в Калининской области. — Понятно, — кивнул Милославский, снова что-то пометив. — Дальше поехали. В принципе, все истории были похожи. Ничего загадочного. Четыре мужчины, четыре женщины. Заинтересовал лишь один рассказ. Размалеванная, вульгарная девки с неперекрашенными корнями волос и в невероятном платье с блестками и гигантским декольте. Когда Милославский спросил, откуда она, услышал в ответ. «Да с Москвы!» Сказанное с таким акцентом, что в аудитории тихо захихикали. «Как провалились!» «Да у меня кли... Ну, это... Знакомый мой совсем дурной попався». Пустилась она в объяснение на смеси русского и суржика. «Он меня типа в гости пригласил, а там напывся и давай с молотком гоняться. Сперва успокаивал, мол, ляжьте, расслабьтесь, а он вообще. А я до двери, а она не на лестницу, а в якусь-кладовку. Там заперлась, орать стала, а он в дверь стукается, а потом и стука не стала. Ждала-ждала, потом выглянула, а там мама дорогая. Как война была, все развалено. И клиент, знакомого моего, нема». — Где выбрались? — сдерживая ухмылку, спросил Милославский. — Да я знаю! — аж возмутилась та. — Выглянула, а там разруха, а дальше дома. Все с решетками, а между ними проволока. Подумала, что зона, думаю, что пойду до КПП, там скажут, куда дальше. Дошла и правда, КПП, а там мальчики объяснили, что попала галка по самые гланды. — Зовут вас как? — Та Галя! — отмахнулась она. — Пилипчук Галя с Москвы, Галина Антоновна. — Понятно, — записал Милославский. — Галя, вы про городок Солнцево слышали? — Ну да, шо? Рассказывали девки. Я усмехнулся, поняв, что девки Гале намекали на то, что она не туда попала. И впрямь не туда, как я уже понял. Не то чтобы тут мораль высокая, просто всем, у кого она совсем низкая, проще в этом Сальцеве жить. Мою мысль подтвердил и профессор, сказавший, — Мне показалось, что вам там интересней будет. — Да знаю я! До меня очередь дошла последним. Рассказал все как есть, разве что не стал упоминать о результатах нашей вчерашней поездки. Ни о развалинах, ни о подвале, ни о сгоревшем трупе. Ну и про визит в НКВД тоже распространяться не стал. Вообще ни о чем не стал. Показал место на карте, рассказал, как дошел. Ну и представился. — А раньше работали кем? — поинтересовался Милославский. — Никем полезным в данной обстановке, — честно сказал я. — А все же? — Импортер оливкового масла, — усмехнулся я. — Дженка Лимитед? — блеснул знаниями литературы Милославский. — Не, масло импорт, ничем не лимитед, и не из Сицилии, а из Испании. — А генератор где, кстати? — спросил тот. — Вывезли и продали, — ответил я. А деньги частично пропили, а частично не успели. Все впереди. — Ну, откровенно, — усмехнулся он. На том и стоим. Из полученных на карте отметок, последних провалов, никакая система не прослеживалась. Пометки располагались совершенно хаотично. Даже если всмотреться внимательно и увидеть следы более ранних, уже стертых. Ни пентаграмма из них не получалось, ни зловещие концентрические круги зеленых человечков из глубин космоса. Так, вроде как из ведра накапало, да и то словно пьяный нес. «Хорошо, всем спасибо», — сказал Милославский, закончив с пометками и записями. «Теперь я сам попробую вам кое-что рассказать. Начну с того, что такое отстойник, куда вы попали. Я здесь уже 8 лет, и все это время пытаюсь изучать суть этого места. Уже не один этим занимаюсь. Мы еще не институт, но уже целый научный отдел». Он отхлебнул чаю из стакана в серебряном подстаканнике, продолжил. «Не думаю, что всем вам интересно знать теорию происхождения этого мира». Он покосился на пытающуюся скрыть зевоту Галю с Москвы. «Кому интересно, подходите после лекции, постараюсь рассказать подробности. Для остальных же, как я думаю, достаточно будет основных правил поведения мер безопасности. Как не только здесь выжить, но еще и полноценно жить». В результате выяснилось, что от лекции я ожидал слишком многого. Милославский просто пересказал содержание своей собственной брошюрки без углубления в сущности. Я ее еще вчера дважды прочитал от корки до корки, так что понял, что он цитирует ее практически дословно. Но народ слушал, им брошюрки не выдавали, похоже. Рассказал он про тьму и что она есть. Рассказал про то, что заводится в этой самой тьме. Рассказал, как с этим бороться. Развесил плакаты с основными разновидностями. Даже быстренько опросил присутствующих на предмет того, как они усвоили. Когда спрашивал меня, удивился подробному ответу. «Откуда дровишки? Где научились?» — поинтересовался он. «В Горсвет на работу устроился». «Вот как? В Мотоман-группу?» «В нее самую». «А, ну тогда понятно». Кивнул он и что-то себе пометил. «Мою брошюрку изучали?» Я молча вытащил ее, сложенную пополам, из нагрудного кармана куртки. «Очень хорошо. Я там в сжатой форме все самое главное пытался изложить», — сказал он. «Думаю, что вы в чем-то скоро меня опередите. Практика, она великое дело. А кое-что, если интересно, могу и я рассказать. Обращайтесь. С вашими коллегами у меня всегда особые отношения. Половина знаний от вас идет». «Спасибо, обязательно обращусь». Вполне честно ответил я. «А что? Больше буду знать, глядишь, и какую-нибудь зацепку на обратный ход найду. За спрос денег не берут, и вроде Милославский брать не угрожает. Так что надо обращаться, надо. Тем более с тем, кто изучением всего этого безобразия занимается». На опросе сама лекция, собственно говоря, и закончилась. 6 из 8 с облегчением поднялись, отдали на подпись профессору листочки с работы, а так бы и не пришли, небось. Да и вышли из аудитории. Остались 2 — сисадмин Кирилл, да я, грешный. «А вам, как я понимаю, интересно», — сказал Милославский, жестом предлагая присаживаться поближе. «Именно так, Валерий Львович», — сказал сисадмин, присаживаясь и зябко кутаясь в овчинную куртку. В аудитории вправду был не Ташкент, это градусов 10, ну, чуть больше, может быть. «Вы на работе уже?» — спросил его профессор. «На работе». «Электриком устроили на ТЭЦ». «Интересно?» «Смеетесь?» — усмехнулся Кирилл. «Но работа как работа, и даже зарплата неплохая, как я понял. Общежитие дали. Опять же, в комнате всего 2». «А чем бы заниматься хотелось?» «Ну...» — чуть растерялся парень. «Хотелось бы чем-то таким, ну... Я ведь в новом мире тут столько всего...» «Изучать?» «Примерно». «А навыки?» «Я физтех оканчивал. Собственно говоря, в сисадмины, сами понимаете, в силу экономических причин попал. А так в науке мечтал остаться». «Вот как!» — поднял одну бровь Милославский, явно задумавшись. «Вы вот что, сегодня работаете?» «Разумеется, до 6. Вот после работы к нам зайдите, я вахту предупрежу. Это в здании напротив, вон там». Он указал рукой на НКВД. «В левое крыло, научный отдел. Там и поговорим. У нас сразу работу менять не принято, но для перспективного сотрудника могут сделать исключение. Походатайствую, если вы и вправду перспективны». «А критерии?» — насторожился Кирилл. «Простые. Базовые знания и желание работать 24 часа в сутки. Увлеченных людей ищу, не отбывающих повинность. Советский стиль младшего научного за 120 в месяц у меня не поощряется. Подходит? Вполне. Вот и договорились. Милославский обернулся ко мне, спросил. Владимир, если не ошибаюсь, а вас что задержало? Чем могу? Да у меня вопросы все больше мелкие о смысле жизни и устройстве мироздания, засмеялся я. Есть теория, что это вообще такое, этот самый отстойник? Есть, как не быть. Сколько ученых, столько и теорий. А если на базаре поспрашивать, то их еще будет множество. Теория в наших краях как дырка в заднице, у каждого одна есть. И все же. Милославский поднялся, подошел к доске и мелом начертил две длинные параллельные прямые. Я вам свою собственную излагаю, так что прошу принимать во внимание. Он задумчиво почесал в бороде. Представьте, что это ручей. Или река. Река времени. Текущая из неизвестных нам истоков и утекающая в неизвестные моря. Мы видим только тот ее участок, который в силе обозреть с бережка или максимум с холмика. Мы не знаем, через какие места течет она в верхнем своем течении и нижнем. Начинается ли она и заканчивается, или бесконечно. Он набросал несколько закорючек, больше напоминающих сперматозоиды, и продолжил. Это слои реальности. Разделить их между собой пространство не может. Мы просматриваем все пространство до невероятных далей в те же телескопы, и разделяться они могут только временем. Вот смотри. Он щелкнул пальцем, затем продолжил. Звук исчез вместе с тем, как прошла доля секунды. А что еще мы оставили в эту самую долю позади? Мы не способны сдвинуться назад или вперед во времени, даже на миллиардную ее часть. Для нас это более недостижимо, чем солнечное ядро. Туда мы хотя бы в теории можем проникнуть. — Это что получается? — вмешался Кирилл. — Время протыкает миры, как шампур, по вашей теории. — С бесконечно тонким шашлыком, — кивнул Милославский. — Скорее шаурма или детская пирамидка. — И как это относится к отстойнику? — Случаются всякого рода катастрофы. Большие, маленькие, совсем незаметные в масштабах мира, как наше с вами исчезновение. И тогда течение подхватывает сорвавшуюся щепку, травинку или барахтающегося в воде муравья и несет его дальше, как нас в данном случае. Оно может дотащить его до водоворота и утопить, а может загнать в какую-нибудь заводь, где он будет вращаться на одном месте, где скапливается мусор. Получаются плотины. Он помолчал, задумчиво глядя на свой невнятный рисунок, затем решительно перечеркнул его перпендикулярной чертой. А вот этот мир, как мне кажется, сорвался с места целиком и как-то умудрился застрять в течении, образовав с собой хоть и хлипкую, но плотину. Точнее, даже сеть, в которой застревает время от времени всякое. — А люди? Местные, в смысле? — осторожно спросил я. — Есть подозрение, что местные этого даже не заметили, — усмехнулся он, — и живут себе своей собственной жизнью. — Где? — В этом самом мире. Просто тоже чуть впереди нас. Может быть, всего на пару секунд. Или наносекунд. — А зверье всякое? Счел я такое заявление несколько нелогичным. — Его-то тут сколько? — Не всего, — покачал головой Милославский. — Лошадей нет вообще. Телеги есть, повозки, а лошадей нет. Крыс нет, например. Заметили? — Это плохо? — усмехнулся я. — Это замечательно. Меньше заразы. Но вот почему? — спросил он, уставившись мне в глаза. — Частоты? — ответил вместо меня Кирилл. — Именно! — чуть не подскочил от радости Милославский. — Мы живем на неких частотах в неком диапазоне потока времени. Он совпадает полностью или частично с другими живыми тварями. С кем полностью? Тех тоже нет. С кем частично? Они есть здесь. — Одновременно и там, и тут? — усомнился я. — Нет, думаю, что там все же была какая-то катастрофа, — покачал головой Милославский. — Думаю даже, что тамошние дети плачут по половине бесследно исчезнувших котиков и собак. — Это которые здесь остались? — уточнил я. — Они самые. Те же кошки и собаки здесь были, но не так, чтобы слишком долго. Здесь вообще не случилось засилье зверей, как следовало бы ожидать на безлюдной земле. Есть животные, их даже много, но вовсе не девственный мир. Поделили популяцию с аборигенами? — Скорее всего, Володя, скорее всего, — покивал профессор. — Теперь о тьме. Интересно? — спрашиваете. — Тьма — это низовье реки времени. Прошлое, если так можно понимать. Нет, наверное, не прошлое, а время, которое мы уже прожили. Низкочастотный диапазон. — А свет-то, что приходит к нам, высокие частоты? — спросил Кирилл. — Да. А вот этот мир застрял на самой границе, словно у края водопада, как плотина. И плотина дает трещины, сюда проникает тьма. — Трещины разрастаются? — спросил я. — Безусловно. Медленно, но верно. Вы знаете, что водопады двигаются? — Разумеется, — ответил я. — На мой взгляд, проще всего изобразить переход от света к тьме, как водопад. Поток бежал, струился, потом раз — свободный полет, брызги, заводь внизу и совсем другая река дальше. Туда можно, свернув шею в падении, а оттуда совсем никак. И вот эта самая грань, точка падения, постепенно приближается к нам. С каждым годом все больше и больше. — Почему? — не понял Кирилл. — Если по вашей теории, то мы должны быть от нее на одном расстоянии. Или получается, что рано или поздно тьма продвинется по течению так, что уничтожит вообще все. Нет баланса. Тьма сильнее. — Не совсем, — ответил профессор. — Баланс есть. Я не совсем правильно, пожалуй, подобрал примеры. Водопад приближается только к нашей плотине, потому что она неправильная. — Фокусы со временем? — уточнил я. — Да, — подтвердил тот. — Здесь очень странное время. Никто не может толком понять, какой здесь должен быть год. Признаки не работают. Мы почти не стареем. Это плюс, хотя я и не уверен в этом до конца. Если я вам покажу свое фото 7-летней давности, то вы увидите, что я не изменился. А так в моем возрасте не бывает. Мне 55 было, когда я провалился. Да и по другим заметно. Вот как. А вот этого мне и не сказали. Странно. А может быть, привыкли или даже не замечают? Живешь и живешь, все такое же, как и раньше. Чего в этом странного? Странно и обидно, когда стареешь, наверное. — Но сутки же здесь обычные, 24 часа, — спросил я. — Что такое сутки? — хмыкнул профессор. — Лишь мера, придуманная нами, которой мы оцениваем скорость, текущей мимо реки. А если река потечет быстрее? Не думаю, что сутки изменятся. Сутки — это астрономия. Время — это даже не физика, это философия. Измерять философские процессы астрономическими величинами — можно только условно. Сейчас время течет очень медленно. Мир сдвигается по течению. А вот сутки... Сутки остались такими, какими и были раньше. Земля же не прекратила вращаться вокруг своей оси и вокруг Солнца. Верно? Ну да, пожалуй. Еще момент. Все сюда проваливаются из 2000 года. И так последние 10 лет. Как так? Спросил я. Два варианта. Или эти слои отстоят друг от друга настолько времени, а каналы отсюда образовались только в 2000-й. Или мы попадаем сюда с разной скоростью, просто этого не замечаем. Тут утверждать наверняка не возьмусь, моя модель допускает обе версии. — То есть все же плотина сдвигается к водопаду? — спросил я. — Да, так вернее, — подтвердил Милославский. — Хотя и не с правильной скоростью. — Сколько еще осталось? — Не знаю, долго. Но опять же, долго это как? По скорости разрастания областей тьмы, по частоте появления ее порождений — 100 лет. — Помрем раньше, — усмехнулся Кирилл. — Уверены? — обернулся к нему профессор. — Лично я нет. Не стареем же. Да и какая жизнь наступит тогда, когда тьма займет хотя бы половину суши, а? В норах жить будем, носа не высовывать, друг друга жрать. — Ха! — Да, и вправду. — А что там, в границах тьмы? — спросил я. — Никто не видел. Заглянуть не можем. Там и воздействие на психику такое, что люди с ума сходят. И тварей столько появляется, что не прорвешься. Адаптанты разве что забегают кратковременно, но у них не спросишь. — А пытались? — Еще как. Только шкура клочьями. — поморщился он. — В любом случае, то, что находится там, настолько же враждебно человеку, который, по сути, порождение света, как тот самый свет в темноте, огонь в воде, несовместимость. Я даже допускаю, что не только порождения тьмы прорываются к нам, жуткие и опасные, но и порождения света прорываются туда, во тьму, сея ужас и смерть. Мы не можем проверить, но исключать такого тоже не можем. Милославский загрузил, не в плохом смысле этого слова, просто задумался я сильно после беседы с ним. Уселся на мотоцикл и сидел на нем изваянием в плащ-палатке минут 10, пытаясь привести в порядок мысли. «Володь!» — голос подошедшего Кирилла Баринова вывел меня из оцепенения. «Ась!» — обернулся я к нему. «Ты в какую сторону?» «Туда!» — показал я рукой. «На Краснопролетарскую, к аэродрому». «О, отлично!» — обрадовался он. «У первого КПП высадишь?» «Если покажешь, где это?» — честно ответил я. «Не доезжая аэродрома справа, тебе по пути, а я оттуда с попуткой на работу уеду». Я вспомнил, что по карте ТЭЦ за периметром. Точнее, даже в отдельном периметре, как стратегический объект особой важности. «Не вопрос», — кивнул я. «Вон, в люльку залезай». «Ну чего, договорились с профессором?» Кирилл задержался, когда я выходил, спрашивал что-то насчет собеседования. «Надеюсь, может, и возьмут». «На ТЭЦ плохо?» — спросил я, трогая мотоцикл с места. — Скучновато, если честно. Ты же слышал, что я сказал. Тут, блин, в новый мир попадешь и следишь за состоянием проводки фактически. Оно того стоит. Тут с экспедициями ходить, как Ливингстон. — Схарчат и тебя, и Ливингстона, и даже Стэнли, если следом за вами увяжется. — Да знаю, но все равно к каким-то знаниям быть ближе хочется. — А сисадмином сидел, увлекательно было? — подколол я его. — Ну, как сказать... Бывало, что и увлекательно. В интернете в форумах ругался, почти круглосуточно. На тему. Да разные, все больше про смысл жизни, пожалуй. Или как нам обустроить страну, когда все вокруг дураки, один я умный. Тут ведь если кто не прав, то клавиатура под пальцами раскаляется. А мне всегда было что сказать по любому поводу. Последние слова он произнес с заметным ехидством, причем адресованным самому себе. Похоже, что неделя здесь уже успела сильно поменять акценты на предмет, что считать важным, а что не очень. Мы пронеслись по довольно пустынной в разгар рабочего дня советской, при этом я еще успел помахать рукой стоящему на крыльце шашлычной шалве, когда проезжали мимо. Потом свернули на Засулич к нашей общаге, и по ней, как подсказывал Федька, проехали до конца, до поворота на Краснопролетарскую. С мотоциклом я уже освоился на все 100, и к тормозам привык, и к управляемости. Поэтому возле КПП остановился лихо, даже с полуразворотом, вроде как выпендрился. Кирилл выбрался из тесной коляски, потянулся, сказал. — А ничего ты так катаешься, мне понравилось. Надо бы самому чем-нибудь с колесами обзавестись, а то там... Он указал большим пальцем почему-то себе за спину, хотя явно подразумевал мир, из которого попал в отстойник. «Там как раз на машину накопил, и такой облом». «А оно тебе надо?» — чуть удивился я. «Куда тут кататься?» «Ну, была бы». Относительно логично обосновал он свое желание. «Если только так. Ладно, бывай, увидимся еще». Заторопился я, вспомнив о намечающемся свидании. «Будь здоров!» — кивнул он и направился к вытянувшейся вдоль стены дота скамейке под навесом, где уже сидели 3 человека в ожидании машины на ТЭЦ, судя по всему. Аэродром оказался совсем близко. Улица Краснопролетарская обогнула какой-то большой промышленный корпус, и я почти сразу уперся в шлагбаум, зацепленный за крючок, возле которого никто не дежурил. Само же здание было с фасада прорезано многочисленными воротными проемами, причем явно недавно, и превратилась в нечто вроде чрезвычайно капитально возведенного ангара. Прямо перед ним бок о бок выстроились 2 простенького вида биплана на больших колесах, знакомые по картинкам и фильмам легендарные ПО-2 «Русфанера». За шлагбаумом стояли 2 машины, сверкающие свежей серой краской полуторка с надписью «Аэродромная» и небольшой внедорожник с прицепом, похожий на ленд-лизовский, с такой же надписью, который я при этом не опознал, никогда такого не видел. Возле полуторки возился присев какой-то мужик в черном танкистском комбинезоне и сбитой на затылок кепке вроде бейсболки. Он обернулся на солидный звук тарахтящего на холостых Харлея, поднялся медленно, опершись измазанными в масле руками о колени, и подошел к шлагбауму. «Кому, уважаемый?» — спросил он. Я обратил внимание, что, несмотря на технарский вид, мужик еще и вооружен. На ремне висела кобура с ТТ. «К Насте, мы договаривались». «Ага, предупреждала!» — кивнул он, открывая шлагбаум. «Заезжай! Вообще мог и сам бы открыть, не заперто!» «Не заперто, но и не открыто!» — парировал я его заявление, трогая мотоцикл с места. Едва я заглушил мотор и слез с Харлея, из ангара появилась Настя, улыбающаяся достаточно приветливо, чтобы внушить смутные надежды. «Привет!» — сказала она. «Думала, что ты забыла приглашение». «Да, сейчас!» — даже чуть возмутился я. «Лекция для новичков же была в РОПе, так что туда катался». «А, ну да!» — вспомнила она. «Ты же говорил. Хочешь лететь? Мне как раз надо». «Далеко?» «К северу. Там пятно тьмы образовалось. Надо облететь и на карту нанести». «Это твоя обязанность?» — удивился я. «Наблюдение с воздуха — да, а потом туда разведка скатается. Ну что, летишь?» «Конечно. И на тьму сверху глянуть интересно, и вообще...» «Серега!» — окликнула она механика. «Вытаскивай мешок из кабины, вдвоем летим». «Без проблем!» — кивнул мужик в бейсболке. «Что за мешок?» — не понял я. «Самолет двухместный. Если летишь один, то центровка нарушается», — объяснила она. «Поэтому в заднюю кабину закладываем мешок с песком на 70 килограмм. Можно и без него, но на разные площадки садиться приходится. Так что очки есть?» «Есть». «В кабине разъемчик увидишь с барашком. Туда воткни штекер. Понял?» — спросила она, затем задала еще вопрос. «Вооружен?» «Только револьвер». «Мало», — последовал решительный ответ. «А если на вынужденную придется...» Там ведь всякое может быть. Ладно, у меня автомат в кабине, если что. Ты с картами как? Ну, не штабист, но ориентируюсь. Честно описал я свои топографические способности. Это хорошо, кивнула она. Тогда смогу не отвлекаться. Передвинув на живот командирский планшет, она раскрыла его, показав карту под прозрачной крышкой. Вот сюда летим, видишь? Потыкала она в обозначение деревни. Деревня брошенная, вроде бы ее и накрыла. Ориентиры — старая водонапорная башня, излученная реки и сгоревший сарай. Вот здесь. Надо будет примерно контуры пятна навести. Сможешь? — Смогу, — кивнул я и вправду не видя в этом ничего сложного. — А почему без наблюдателя летаешь? Проще было бы. — А я тебя на сегодня запланировала. — Ладно, у меня осмотр предполетный сейчас. Помолчи две минуты. Механик Серега вытащил тяжеленный мешок с ручками из задней открытой кабины, и я помог ему затащить его в ангар, под крышу, попутно услышав, что брось на улице будет не 70, а 170 весить. Мокрень-то какая! Настя тем временем с перекидным планшетом обходила самолет, заглядывала всюду, что-то трогая и качая, попутно отмечая карандашом пройденную последовательность. Тем временем взгляд мой упал на непривычный автомобиль с прицепом. Спросил у механика. «Это что за Виллис такой?» «Это не Виллис, это АР-43». «Чего?» «Автомобиль-разведчик модели 43-го года», — пояснил он. «Не видал такого?» «Не, ни разу в жизни». «А у нас он был в войну основным. И разведка, и легкая артиллерия, и командирская машина», — сказал он, похлопав по плоскому капоту внедорожника. Действительно, на Виллис машина разве что компоновкой похожа, а так выглядела достаточно необычно. И, кстати, что я видел впервые, имела вполне полноценный кенгурятник, наклонную решетку из стального прутка, прикрывающую фары и радиатор. «И как?» «Да отлично! Гоняем ее и в хвост, и в гриву, и хоть бы что!» — сказал Серега. «Не ломается?» «Да сейчас! Здесь все ломается! Просто чинишь быстро, на коленке!» Но все равно меньше, чем полуторка. Тут каждые 200 верст чинить надо. Хоть чуть-чуть, но надо. «Зовет!» — показал он мне на обернувшуюся Настю. «Ну, летишь?» — спросила она требовательно. «А то!» С крыла я чуть не свалился, поскользнулся. Но до открытой кабины все же добрался. Богатством оборудования не поразило. Она больше напоминала ящик, в который не очень аккуратно воткнули не слишком удобное сиденье. Плесегласовый козырек впереди и больше ничего. «Залезай, чего задумался?» «Да так. А тут разве двойного управления быть не должно?» Вспомнил я какие-то свои книжные познания. «Это же не учебный, а самолет связи. Садись, пристегнуться не забудь. Серега, готов? Запускаем!» Настя активно закрутила что-то рукой у себя в кабине, мне не было видно, что. Затем винт резко провернулся, мотор чихнул, выпустив вонючее облако дыма, и бодро и трескуче затарахтел. «Поехали!» — услышал я в шлемофоне, и самолет дернулся с места. Полосы перед нами было метров 200, не больше, что заранее вызвало у меня подозрение в невозможности взлета. Но самолет поднялся в воздух, не пробежав и половины ее. Земля вдруг плавно ушла вниз, в лицо ударила ветром, а потом кукурузник, накренившись на правое крыло, сделал разворот, продолжая набирать высоту. «Долго лететь?» — спросил я. «Часа полтора. Это почти за 200 километров от города. Сразу спросить забыла, у тебя как с укачиванием?» «Вроде нормально, не шибко чувствительный», — сказал я и усомнился в сказанном. «Но ты высший пилотаж как-нибудь без меня, хорошо?» «Постараюсь», — засмеялась она. «Если только очень захочется так, что удержаться не смогу». «Если я удержаться не смогу, кабину будешь сама мыть», — пригрозил я в ответ. «Я пас, и вообще после такого плохо себя чувствую». «Ладно, сиди, не трясись», — засмеялась она. Самолет забирался все выше, и я выглянул через борт. Город, лежащий под нами, выглядел странно и даже страшновато. Серый, мокрый, под осенними дождями, на берегу серой же реки. Центр, отделенный от остального тела, наживо прорубленной полосой отчуждения, выглядевший сверху так, словно там гигантский каток прошел, оставив за собой разбросанный мусор. Стены и ограждения между домами, образующие периметр, бетонные могучие доты КПП и территория, брошенная людьми с разрушенными домами, глядящими на грязные улицы пустыми глазницами окон. Стекла штрафники вынимают и увозят в город, на склад. Просевшие крыши, покосившиеся серые деревянные стены. За рекой виднелась промзона, к которой от города тянулась дорога и даже железка, по которой маленький паровоз прилежно тащил с десяток товарных вагонов. ТЭЦ дымила высокими трубами, выбрасывая в низкое серое небо угольную копоть. За ней, словно открытая рана, виднелся огромный черный угольный разрез, в котором кипела работа только с одного краю. Рылся экскаватор, грузились несколько самосвалов. Чуть дальше возвышался гигантский корпус металлургического, грязный и запущенный, у которого тоже суетились люди. Линия обороны вокруг промзоны была даже посерьезнее, чем у города. Все было — и вышки с прожекторами, и бетонные колпаки огневых точек, и даже загнанные в капониры танки, лихие 34-ки, выставившие над брустверами длинные тонкие пушки. Это понятно. Промзоной Углегорск живет. На реке был виден ряд небольших пароходиков и барж, стоящих на якоре возле самого берега. И вправду обезопасились от тьмы проточной водой, как тогда мне рассказывали. На одной из барж я увидел людей, перекладывающих ящики из штабеля в штабель. На пристанях тоже были люди, то ли погрузка шла, то ли разгрузка. «Сальцево в другую сторону?» — спросил я. «Сальцево к югу, а мы на север. Пару деревень пройдем сейчас, и все. Больше людей в ту сторону не будет». Самолет, стрекочущий, как швейная машинка, слегка покачиваясь под порывами бокового ветра, летел вперед, пропуская под крыльями пятна леса, раскисшие от дождей поля, грязные дороги. Вскоре действительно увидели деревню, выстроенную до удивления необычно. Дома прямоугольником, почти вплотную друг к другу, задние стенки, выходящие наружу, без окон, лишь с крошечными бойницами. Между домами все затянуто колючкой, а вот в центре получилась довольно просторная площадь с маленькой церковью или часовенкой посередине. «Деревни здесь с нуля строили или старые перестраивали?» «Где как?» — ответила Настя. «Ну а вообще город колхозников вроде как поощряет. Даже на строительство давал и материал, и людей, и технику. Такое село чуть ли не за месяц возводилось. Правда, не сразу, говорят». «В смысле?» — не понял я. «Поначалу все сельское хозяйство вокруг города было. Людей на грузовиках в поле возили, а потом обратно. Но со временем людей прибавилось, еды стало не хватать, вот и начали народ поощрять перебираться в колхозы». «А, понятно. Разумно, наверное. Зато с едой не видно каких-то напрягов, если по столовкам судить или по базару. А шалвина шашлычная так и вовсе. Напряг же он кого-то ему еще и сулгуни делать. Так что показатель. Хорошо, что напряг, кстати, потому что с Сулгуни лучше, чем без Сулгуни. Над нами висели тяжелые облака, но дождя, к счастью, не было. Не удержался, спросил. — В облака не полезешь? — Нет, ни в коем случае. Мы здесь в них вообще никогда не лезем. — А почему? — Тут все странное. Компас странный. Бывает, что и врет, так что по приборам можно заблудиться. Кстати, с радио здесь тоже проблемы. Дальше, чем километров на 5, никакая связь толком не работает. Помехи или вообще пропадает. — Из-за тьмы? — предположил я. — Говорят, что так. Чем ближе к ее границе, тем больше проблем с компасом. Так что летаем или в ясную погоду, или низко. Ориентируемся визуально. Сейчас мы вдоль старой железки идем, видишь? — Действительно. Под нами тянулись заброшенные железнодорожные пути. По гравийной насыпи, серым шрамом рассекавшие обозримое пространство. Вскоре показалась какая-то маленькая станция, на запасных путях которой собралось немало вагонов. За ней выстроился длинный ряд складов, огороженных каменным забором. «Это что под нами?» «Ратниково. Там большие склады были, но все ценное оттуда давно вывезли». Чуть дальше уже за станцией я увидел короткий технический поезд, состоящий из маленького паровозика овечки, платформы, груженной рельсами, и передвижного крана, эти самые рельсы на платформу укладывавшего. На путях возилась бригада рабочих. «Пути разбирают?» «Да, дальше на север уже нет никого, ездить не к кому». «На металлолом?» «Не только. Еще и на ремонт тех путей, что будут действовать. Говорят, что хотят до Сальцева дорогу восстановить». «Это нахрена?» — удивился я. «Там же вроде бардак и махновщина». «Ерунду болтают», — ответила Настя. «Там нравы проще и нечто вроде дикого капитализма. Но зато у них баржа, большой базар, и они наш уголь с бензином дальше по реке продают». «А сами?» «Людей на все не хватает». «А я слышал, что мы с Сальцевым на ножах». «Вроде как, но торгуют тоже. Это не у меня надо спрашивать. Я так слышу, что люди болтают, и не больше. Вон, смотри, фактически граница обжитых земель. На 2 часа, на дороге». Я всмотрелся, куда сказали, и обнаружил нечто вроде небольшого укрепления, в которое было перестроено маленькое промышленного вида кирпичное здание. В огороженном дворе стояла пара, насколько мне удалось разглядеть отсюда, студебекеров, бронемашина «Скаут» и 2 легковых танка, упрятанных в капониры и уставивших пушки в поле перед собой. Видны были люди, занимающиеся своими делами. Кто-то голый по пояс колол дрова, кто-то возился под поднятым капотом машины. Вокруг этого блокпоста расстилалось бесконечное серое пространство, и выглядел блок как-то сиротливо и даже жалость вызывал, хоть ничего угрожающего ему не было видно. «За этим блоком людей нет?» «Еще только мародеры шляются. Чем ближе к тьме, тем больше нетронутых мест», — ответила Настя. «А так, последний форпост. Если что с ним случится, будем стараться выйти на него». «А с радио здесь плохо, говоришь?» — задумчиво переспросил я. «Плохо», — засмеялась она. «Из каких это пор на По-2 радио появилось? Упадем, пешком обратно топать придется. Ну, если не вернемся, то команду из города дадут. С форпоста могут машину выслать, нас поискать. Но, сам понимаешь. Поэтому и спрашивала, чем вооружен». «Так предупреждать же надо», — забеспокоился я. Американский карабин в оружейке вдруг показался мне необыкновенно желанным, а наган в кобуре необыкновенно ничтожным. «А падала уже?» «Один раз, на поломке», — донеслось в ответ. «И как выбралась?» «Просто починилась. Села на планирование, нашла причину поломки, ликвидировала и снова взлетела. Так что особо не беспокойся, разберемся. Самолет здесь простой, как велосипед». «Кстати, я думал, ты и взлететь не сможешь с той полосы. А ты раз и опа!» — польстил я Насте. «Сколько вообще этой этажерки пробега надо?» «Метров 70 за глаза, при посадке до 100, и то много». Вполне вдохновенно взялась она рассказывать. «Хороший самолет, мне нравится, даже не ожидала. В любом поле сядет на любую дорогу и обратно взлетит. В штопор не уронишь, а если сумеешь, то обратно сам выходит, ну, практически». «То есть обратно прилетим?» — уточнил я. «Вне всякого сомнения». Последний оплот тутушнего человечества остался далеко позади, вокруг тянулась пустынная местность. Тут и там попадались заброшенные, полуразрушенные деревни, какие-то строения, затем далеко слева проплыл небольшой городок. Спрашивать не стал, сверился с картой. Так, вон река, остатки моста, дорога. Так, а это как раз Митина, куда Федя за лампочками гонял. Далековато забирался. Вскоре горизонт начал темнеть. Темнеть всерьез, сгущаясь в полную черноту и погружая нас в густые сумерки. Это не было похоже на тучи или что-то подобное. Просто облака, висящие на фоне этой черноты, словно притянутые ею и покрывающие ее по всей почти высоте, тоже становились черными. У видимого мной не было конкретного описания. Просто оттуда темнило. Вот как тогда Федька мне объяснил, как свет светит, так оттуда темнило. Темный свет, черный свет, черное пространство. Не знаю. Неописуемо, непонятно, страшно, и при этом оно поражало своей невероятной мощью, грандиозностью. Это действительно был край другого мира, другой вселенной, другой сущности, непонятно, как с этим миром столкнувшийся. По спине ползли мурашки, волосы шевелились под шлемом, даже пальцы начали мелко трястись. Величественно и жутко. Даже само значение слова «жутко» я впервые понял именно сейчас, сию секунду, и ощутил его всем своим существом. Жутко — это когда чувствуешь мощь, миллионократно превышающую все, что ты даже способен себе вообразить. Это как осознание того, что ничтожность твоего разума не позволяет тебе понять даже ничтожную часть виденного. Это как понимание, что ты тля, тля перед мощью сотен вселенных. «Эва как!» — протянул я. «Впервые видишь?» — спросила Настя и добавила. «Я поначалу даже подлетать ближе боялась. Жуть какая! Потом ничего, привыкла. Правда, на самолете вообще безопасно, если только в самые облака не лезть». Голос у нее был при этом дрожащий, если честно. Так что следовало предполагать, что привыкла она не окончательно. Или не полностью. Или не так уж безопасно. «А мы сейчас...» — я сверился с картой. «На запад?» «Именно так». По-2 накренился, зачерпнув упругий воздух открытыми кабинами. Ветер ударил в лицо, в расщалках засвистел ветер. Я глянул в другую сторону, вновь сверился с ориентирами. И понял, что некое скопление этой самой тьмы отделилось от основной массы. Около 2 километров в поперечнике, если прикидочно, оно, напоминающее гигантское застывшее торнадо, отодвинулось от черной стены тоже не меньше, чем на 2 километра. «Это?» «Да, помечай на карте контуры. Как можно точнее старайся, а я попытаюсь облететь». Снова небольшой крен, затем самолет пошел в пологое пикирование, чуть увеличив, как мне показалось, скорость. Понимая, что на повторный облет у меня уже самого не хватит душевных сил, я со всем возможным вниманием выискивал ориентиры на земле, чтобы привязать контуры пятна к карте. «Настя, ниже можешь? Темно, землю плохо видно». «Сейчас». Нос самолета наклонился к земле круче, а вот треск двигателя послаб. Пилот сбросил обороты. Мы сейчас скорее просто планировали, покачиваясь на суматошных потоках воздуха, причудливо огибавшего темную массу. «Лучше?» «Сейчас, сейчас», — повторял я монотонно, вглядываясь вниз. «Да, нормально, вижу». Самолет выпрямился, движок заработал энергичней, заново разгоняя легкую машину. А я старательно черкал по карте карандашом. Вот так, вот водонапорная прямо на границе, что-то вроде коровника разваленного, частично тонущего во тьме. Вот он, есть на карте. До реки. Сколько там до реки? До 200 метров, не больше, как раз она серпом загибается. Так, уже половину оконтурили приблизительно. А точно, как ты такое точно обозначишь? «Внимание, ускоряюсь!» Вдруг услышал я довольно напряженный голос Насти. «А что? Призраки? Где?» Я бы даже подскочил с перепугу, не удерживая меня ремни. Закрутил головой суматошно, не видя опасности, и от этого пугаясь еще больше. «На 9 часов, чуть ниже!» Я вгляделся туда, куда она указывала, и действительно увидел несколько довольно быстро движущихся в нашу сторону пятен непонятной конструкции. Просто клочки черного тумана, образовавшиеся вокруг чего-то, напоминавшего шаровую молнию наоборот, излучающую вокруг себя тьму. «Не догонят?» — забеспокоился я. «Нет, мы быстрее. Если только прозеваем и на облете перехватят. Давай, дочерчивай, и сваливаем отсюда». Действительно, призраки стали отставать, но из тьмы вырвалось еще несколько таких, заметно впереди нас, и они явно стремились на перехват самолета. «На 11 еще несколько!» — крикнул я. «Могут достать! Отваливаем! Так что черти как можешь!» Голос был напряженный, ситуация, видать, по всему и впрямь становилась опасна. Тем более, что еще одна стайка подобных шаровых молний появилась выше и тоже направилась к нам. «Эх, высоту потеряли, на пикирование разгона не взять!» — с досадой сказала Настя. Мотор затрещал изо всех своих сил, машина медленно, но неуклонно начала разгоняться. Настя сразу опрокинула ее в правый вираж, приводя от пересекающегося с противником курса на параллельный. И почти у самого правого борта возникли еще несколько призраков. Откуда они появились и когда, ни я, ни Настя не видели. Все наше внимание было обращено влево. До ближайшего было метров 10. Я даже заорал с перепугу, когда увидел, как порождение тьмы, медленно отставая, все же норовит приблизиться к самолету. Заорал не я один. Настя тоже перепугалась, мне аж по ушам резануло ее визгом. Было чего испугаться. Вспомнился сразу наваливающийся и распространяющий смертельный холод и тьму пионер. Жутью и ужасом пахнуло от приблизившегося призрака. Вот он, совсем рядом. Рукой только подать, стремящийся убить, высосать жизнь, совершить с нами что-то настолько страшное, что даже не хочется себе это воображать. Нам все же хватило запаса скорости и расстояния. Самолет оставил призраков за килем и понесся почти над самой землей, над деревьями и крышами какой-то брошенной деревеньки, все увеличивая и увеличивая разрыв между собой и преследователями. Мне показалось, что в дальнем конце улицы я увидел группку людей, спокойно стоящих и глядящих на погоню. Я даже не успел удивиться, лишь спросил с недоумением. «Люди?» Возле людей сверкнули вспышки, что-то выбило искры из стального раскоса, с визгом уйдя в рикошет, что-то несколько раз глухо стукнуло в фюзеляж. «Адаптанты, твари!» Взвизгнула Настя, заваливая самолет на крыло, в левый вираж и сразу же правый. Я глянул вниз и с удивлением заметил, как прямо в полу у меня между ступнями вдруг появилась маленькая светлая дырочка, а что-то вырвало резиновую обивку края кабины из крепления, неряшливо перекрутило ее прямо у меня возле руки. Затем самолет прохватила мелкая, но зубодробительная вибрация. А Настя высказалась удивительно непарламентно, как не всякий грузчик бы сумел. Адаптанты или кто там в нас стрелял, скрылись за домами, хоть я и видел, как они бежали по улице, норовя сделать хотя бы еще один выстрел нам во след. Но зато сам самолет начал внушать опасения. «Что случилось?» — крикнул я. «Обстрел, вот что!» «О, блин, новости! Обстрел я сам видел! С самолетом что? Винт угодили, кажется!» «Долетим?» «Если только это, то долетим!» Голос звучал озабоченно. «Мы много пуль поймали, так что...» «Что? Помолчи минуту, а?» «Движок. Движок работал по-другому, подтраивая, или как это сказать правильнее, применительно к пятицилиндровому двигателю. В его ровный цикл словно вплелось постоянное подчихивание. Это как будто кто-то играет на фортепиано, и ты даже знаешь ту гамму, которую он намерен сыграть, и повторяет ее раз за разом, но одна клавиша не соединена молоточком, и в ровном ряду звуков получается провал, и этот провал каждый раз заставляет тебя морщиться. «Цилиндр тоже накрылся», — объявила Настя. «И как мы теперь...» Еще больше обеспокоился я. «Летим дальше, просто поаккуратней. Ну-ка глянь назад, призраки отстали, а то мне в зеркало не разглядеть. Оно здесь так, одно название». Пришлось отстегнуться, чтобы подняться в кабине. Обернувшись и встав на колени на сиденье, я пытался всмотреться туда, где у нас за килем поднимался великий торнадо тьмы. На фоне него сились разглядеть черные смутные подвижные силуэты. И все же разглядел идущих за нами, хотя уже и далеко, в нескольких сотнях метров. «Отстали, но тянутся!» «Блин, твари!» — ругнулась девушка. «Ладно, скину немного оборотов, а ты тогда поглядывай. Все равно до города за нами не полетят, отстанут». «Точно?» «Точно!» В этом она оказалась права. Призраки преследовали нас минут 10, не догоняя, но и почти не отставая. Затем вдруг словно потеряли охоту к погоне и резко спустились к самой земле, отвернув. Становилось теплее и светлее. Пелена тьмы перестала заслонять тот намек на солнце, который пропускали к земле плотные серые облака. Самолет поднялся почти к ним, и я даже немного обалдел от зрелища проносящихся в каком-то десятке метров над головой туч. «Запас по высоте нужен, если вдруг планировать придется», — объяснила Настя. «Как скажешь», — поежился я и вернулся к расчерчиванию карты. Как ни странно, но я все же успел запомнить основные ориентиры и сейчас достаточно точно оконтуривал пятно. Даже сам не понял, как получилось. Вроде только за призраком следил, а тут на тебе. Планировать не пришлось. Чихающий, дрожащий, словно в припадке малярии, самолет все же дотянул до города, хоть под конец Настя начала сетовать на подскочивший расход топлива. Самолет зашел на полосу и приземлился на нее, упруго и мягко коснувшись колесами. Мотор несколько раз взревел, пока Настя выруливала, высунувшись из кабины и селись хоть что-то разглядеть перед задравшимся капотом. Затем самолет остановился, и было слышно, как под капотом что-то громко щелкает. «Что случилось?» — крикнул подбежавший механик Серега. «Возле тьмы шли на бреющем и на адаптантов нарвались. Вот и обстреляли!» — устало сказала Настя, выбираясь из кабины на крыло. «Винт под замену, минус цилиндр, похоже». «Верно, похоже», — сказал механик, подходя к машине спереди и придирчиво оглядывая открытый всем ветрам двигатель. «И вообще все латать надо. Вас что, из пулемета?» «Нет, из винтовок», — сказал уже я, стягивая с головы шлемофон и спрыгивая на землю. «Просто неожиданно и почти в упор, навстречу. Много навтыкать успели». «Время для меня есть?» — вдруг неожиданно спросила Настя. «Хм, я ж запнулся. Сколько угодно, я сегодня выходной, собственно говоря. Отвезешь в НКВД? Карту сдам, чтобы сразу вылет закрыли в финчасти, ну и ремонт к оплате предъявлю, или пусть выделят запчасти». Поскольку я как раз размышлял, как бы утащить Настю со службы, то только обрадовался. Спросил лишь. «А пообедать потом никак?» Она лишь кивнула, затем обернулась к механику, стаскивая перчатки. «Серег, я на сегодня отлеталась, так что возвращаться не буду. Если что по запчастям выясню, то по телефону сообщу». «Давай, Настенька, отдыхай!» — махнул ей рукой Серега, уже подставивший к самолету стремянку и снимающий дюралевый капот. «Погоди, я комбез только сниму!» — сказала она мне и побежала в ангар. К сожалению, вместо комбеза она обязательно наденет что-нибудь другое, поэтому фраза эротичной не показалась. И я, дабы времени не терять, запустил мотор Харлея, чтобы дать ему прогреться. Вышла она через минуту, одетая так, как в тот день, когда познакомились. Турики, брюки милитари и кожаная куртка. Еще и причесаться успела. Волосы по-прежнему убраны в хвост, но теперь лежат волосок к волоску. Я откинул покрывало коляски, жестом пригласил садиться. «Не, я за тобой. Можно?» — спросила она. «Можно-то можно, но грязью уляпает», — честно сказал я. «Я же не зря плащ-палатку натянул и в сапогах. По колено, как минимум, у тебя все в грязи будет». «Хм, как скажешь». Плюнув клубом дыма, Харлей рванул на Краснопролетарскую под поднявшимся шлагбаумом. Объезжая лужи и избегая особенно выдающихся колдобин, я покатил в сторону центра. «Куда даму обедать поведешь?» — спросила Настя. «Я так понимаю, что из достойных заведений здесь только шашлычная». «Нет, это из роскошных», — засмеялась она. — А нормальными считают хинкальную и березку. Это трактир такой, с русской кухней. Там пирожки хорошие, блины и все такое. Вкусно, кстати. Намек я понял, поэтому лишь спросил. — А где эта самая березка? Я пока не в курсе. — Да на крупе, почти за углом НКВД, у самой комендатуры. Пешком дойдем. — Ну и отлично, новое место узнаю. — кивнул я, чуть ускорясь на относительно ровном участке. Расстояния в обжитом центре Углегорска были понятно какие, так что у НКВД мы оказались всего лишь минут через 10 неторопливой езды. Приткнулись между двумя виллисами, поднялись по лестнице. Дежурный по шлюзу Настю знал, пропустил легко, ну и меня с ней заодно, что-то у себя пометив в журнале. «Нам куда?» «На третий этаж, к научникам», — сказала она, направляясь к лестнице. «Так ты и на науку работаешь?» — удивился я. — А чего странного? — Ну, думал, что на разведку или что-то в таком духе, — высказал я свою версию. — информацию у Милославского собирают и уже оттуда дальше дают, вроде как вместе с аналитикой. — А, — с пониманием кивнул я, — может, и правильно.